Часть вторая. Свободные земли. Глава 42. Рывок вверх, практически вертикальный взлет, огромная конечность дернула меня ближе к чудовищному чешуйчатому телу, прижимая так, что при любом положении крыльев я оставалась под его монументальной защитой. Всего три взмаха с глубочайшим, громоподобным, заставляющим замереть абсолютно все внутри, и пойти дикими мурашками снаружи от ощущения невообразимой мощи, ух, перенесшие нас к краю скалы, являвшейся одновременно и крышей цитадели, и прыжок вниз. Если до этого я пыталась орать, то теперь, забыв о таком понятии, как адекватность и стыд, завизжала истошно и до надрыва. Падать с крором, когда видишь несущуюся на тебя землю, было неимоверно страшно. Но нестись в черную пустоту, успевая лишь кратко мазнуть обезумевшим взглядом по различимым лишь на долю секунды и мелькающим мимо в убийственной близости скальным уступам, жутко настолько, что мозг просто переклинило. Однако, кроме страха, был еще и свирепый холод, вцепившийся в каждый сантиметр моей обнаженной кожи и моментально заставивший оборвать вопль, чтобы не терять еще больше тепла. Прохладная лапа теперь казалась едва ли не раскаленной, единственным источником тепла, что не даст превратиться в свежемороженое мясо. И я вся съежилась в захвате, обвиваясь и вцепляясь в нее сама, и стараясь прижать как можно больше себя, укрываясь от жгучих воздушных потоков. Меня как будто охватило молниеносное оцепенение, сковавшее и мышцы, и разум, позволяющее пережить этот хреновый момент. И было оно таким плотным, что я даже и не сразу осознала, когда падение прекратилось. Вокруг стало гораздо теплее, и огромные крылья опять заработали с характерным одновременно тяжким и восхитительным периодичным уханьем, которое, несмотря на мое нынешнее состояние, пробирало до невообразимых, примитивно-животных глубин в обход разума и контроля над инстинктами и пробуждало образы безбашенного секса. Именно так, насколько бы диким это ни казалось моей цивилизованной части. Размашистые, беспощадные, гулко-влажные удары тел друг об друга, подчиненные именно такому идеальному первобытному ритму, диктующему музыку основополагающего стремления каждого живого существа к высочайшему наслаждению. Я сжалась еще больше, бесясь на чокнутые неуместные реакции психики на происходящее, и зашипела, впиваясь ногтями в гладкую чешую, безуспешно мстя за собственную дурость. Равномерное движение прервалось, и внезапно перед моим лицом оказались здоровенные ноздри и вся остальная глазасто-клыкастая морда монстра целиком. Прямо на лету этот зверюга решил откусить мне голову. Но нет, чертов ящер был гораздо ненормальнее, чем мне и в голову бы пришло. Совершив сумасшедший, собравший в тугой ком все мои внутренности кувырок, он умудрился ткнуться носом как раз в развилку моих мотнувшихся в этом перевороте ног, вдохнув так, что удивительно, как на мне еще удержались трусы, и стремительно выровнявшись обратно, вдруг взревел оглушительно, 100% одаривая меня легкой контузией. «Скотина бесстыжая!» – заорала я, совсем потеряв страх от этого фокуса, и получила в ответ раскатистое протяжное ворчание, да безобразие, похожее на ликующий смех. Впереди что-то блеснуло, и вскоре мы уже мчались над поверхностью воды. Опустившись совсем низко, так что я успевала замечать смутные очертания каких-то морских тварей, светившихся под волнами поодиночке или большими группами. Будь обстоятельства другими, то меня бы ошарашило и заворожило бы такое волшебное зрелище, но сейчас было как-то не до любований. На такой высоте в разы теплее, нежели при нашем шоковом старте. Но это не отменяло того, что я почти голышом, физически и морально истощена, так что трясет всю. И на такой скорости даже в полную жару ветром до костей пробрало бы. Плюс абсолютное незнание, что ждет впереди, хороших эмоций не добавляло. Держалась я на одной злости почти, что возрастало по ходу полета, дававшего время на воспроизведение в воспоминаниях всех последних событий и итоговый анализ. Кто же главный засранец, повинный во всех моих злоключениях. Правда, окончательно решить, кому отдать пальму первенства в этой категории, Киану или Верховному, пока не решила. В белом дерьма однозначно через край. Он сраный маньяк с кучей патологий, но МакГрегор в общем и целом круче. Где-то в процессе этих размышлений я таки не выдержала и, извернувшись, стукнула бронированную чешую размером с тарелку на брюхе зверюги, хрипло заорав. «Сколько нам еще лететь? Я уже почти полностью околела!» Нет, это было не проявление вредности и не каприз. Я имею довольно четкое представление о своих физических возможностях, и они практически иссякли. Ящер прижал меня еще плотнее к себе и заворчал, что почувствовалось примерно как сидение на стиральной машине в момент отжима. Опять напугав, он ослабил захват на талии, аккуратно растопыривая когтистые пальцы и таким образом накрывая уже от шеи до ступней. Я же, поняв, что он хочет сделать, скрючилась больше и целиком забралась в этот странный карман, образованный его лапой. Так намного лучше. Но совсем уж пригреться не вышло, потому как мой летающий носильщик-похититель резко поменял траекторию и начал, очевидно, снижаться. Спустя пару секунд торможения, отозвавшегося многократной перегрузкой в моих костях, я оказалась стоящей на нетвердых ногах на берегу какого-то водоема. Но и оглянуться не успела, как точеная большая морда ткнула меня в грудь, роняя спиной вперед в объятия плещущейся жидкости. В первое мгновение на намерзшейся коже прикосновение воды показалось ожогом, вырвавшим новый вопль и заставившим неуклюже забарахтаться. Но он быстро трансформировался в кайфующий протяжный стон, когда ощущения стали сродни прыжку с мороза в восхитительно теплую ванну. Мои измученные мышцы запели хвалу расслабляющему прикосновению, грязная пораненная кожа возликовала, а душу омыла бесконечным облегчением. Господи, вода, много-много воды, в которой можно мыться и которую можно пить, впервые за чертову уйму времени и плевать на санитарию. Вся жажда этих дней нахлынула на меня скопом, ведь в той клетке я мечтала даже о грязной вонючей луже на пару глотков. Кувыркнувшись, оттолкнулась одна и, широко раскрыв рот, загребла вперед, глотая встречные струи и фыркая от счастья. Но долгой радость не бывает. Гибкий сильный хвост долбаного ящера обвил мою талию и выдернул на берег. «Отвали!» Зарычала, опять возвращаясь к никуда не девшейся злости, и, извернувшись, ринулась обратно. И сразу вмазалась в крыло, выставленное в качестве непреодолимой преграды. «Гад, тебе что, воды жалко!» Окружающее пространство завибрировало, так же, как тогда на скале, и через меня промчался уже знакомый поток энергии, только теперь в обратном направлении. Будто рядом возник источник, засасывающий все гравитации, и всего один вдох спустя на месте чешуйчатого монстра очутился голый МакГрегор. Я, обомлев, пялилась на него, укладывая окончательно в голове то, чему стала свидетелем, и то, о чем, по правде, отказывалась думать во время всего полета. Трансформация. «Да, вот это что!» То есть это укладывалось в логический ход вещей, но не в мое понимание как самого обычного человека. Ящер, утащивший меня, не взялся из ниоткуда. Это все время и был Киан. Ага, нормальное такое явление, чего уж там. Даже никаких сверканий, фейерверков, тошнотворного щелкания суставов и ломающихся в новом порядке костей. Просто была ящерица размером с грузовик, а стал тощий. В чем мать родила? Ничего странного, ей-богу. И разве я поражена этим так, как следовало бы? Не-а. Словно все время и ожидала от него чего-то в этом роде. Никак не меньше. «Тебе нельзя сразу много пить. Желудок может не выдержать», — пояснил он мне так спокойно, точно мы продолжили недавно прерванную светскую беседу. «Вот как же он бесит этим своим спокойствием!» «В тебя стреляли!» — указала я на влажные темные росчерки на его правой щеке, плече, руке. Как раз та сторона, которой ящер был повернут к палящей в нас Илэш. Той самой Илэш, что казалась мне самой демократичной и даже доброй и терпимой среди всех ликторов. «Фигня это!» – небрежно мазнул пальцем по одной из кровавых бороздок Киан. «Через час уже и следа не останется». «Я в полном порядке!» И оскалился в своей обычной, торжествующей и нахальной ухмылке для большего эффекта, облапив плотоядным взглядом меня с ног до головы, подчеркивая, до какой же степени с ним все нормально. Вся копившаяся до сих пор ярость стремительно подняла свою оскаленную, капающую ядовитой слюной морду в моем сознании. Еще и пуленепробиваемый почти, скотина, бесит. Бесит так, что заводит аж до взрывоопасного состояния. Схватить и душить, душить скотину. В порядке, говоришь? Мягко шагнула я к нему, отвечая таким же бесстыжим изучением сверху донизу, что, естественно, не осталось без внимания его члена. Заметив, что этот гад-подставщик смеет еще и возбуждаться, я вошла в штопор окончательно. «А я вот ни хрена не в порядке!» Заорала, стремительно атакуя и метясь без особой надежды на удачу, прямо в его красивый ухмыляющийся рот. Киан при всей своей быстроте не ушел от моего запросто просчитываемого удара, лишь чуточку отклонился, смягчая сам жесткий контакт. «И это было чертовски больно для меня. Мудак сделан из гребаного камня». Новый удар, теперь в его скульптурно-великолепную скулу, и тот же результат. Перед глазами, как светошумовая граната, взорвалась, и дальше я уже молотила его куда ни попадя руками, локтями, коленями, рыча и беснуясь, не встречая никакого сопротивления и ярясь от этого все сильнее до тех пор, пока не выдохлась и не взмокла, как в конец загнанная лошадь. Согнулась, продолжая убивать его хоть взглядом, и невольно поджала стиснутую в кулак ладонь к животу, шипя, как бешеная гадюка. «Ну, осторожнее же надо, злючка моя!» Насмешливо сочувствующе протянул Киан, утеревшись. «Больно. Давай поцелую. Ему пофиг на мой гнев, на обиду, на перенесенные по его вине страдания. Не пробиваем. Что для пуль, что для сочувствия. А мне вообще нужно его сочувствие. Или признание вины. Ни хрена. Я желаю мести. Желаю достать его, ранить, причинить хоть каплю боли. Любым способом. И я получу то, что мне необходимо, иначе порвусь от бешенства. Никаких поцелуев, придурок!» Растянув губы в предвкушающей гадость ухмылке, я выпрямилась и сдернула с себя лифчик. «Прелюдия закончена, ложись на спину». О, моментальное исчезновение веселья и приоткрывшийся в офигении рот мерзавца мне стали как бальзам к больным местам. Капля неправильного сладкого удовлетворения. Но одной капли слишком мало. Мне нужно в нем искупаться, как в оживляющем источнике. «Летти, не думаю, что тебе сейчас это, ну, абсолютно без прежней самоуверенности». Начал МакГрегор, но резко заткнулся. Как только я избавилась и от остальной скудной одежки и уперла руки в бока, демонстрируя свою наготу со всей возможной бесстыдностью. «Ну, конечно, ты же лучше знаешь, что мне нужно, да? Скажем, еще один сеанс пыток или глоточек твоей гребанной ядовитой змеиной крови?» Язвительно спросила, с мрачным торжеством заметив, как задергался его кадык. «Пошел ты! Только и умеешь, что подставлять и трепаться. Вон бронзовый, не в пример тебе. Никакой болтовни, сразу где?» Киан обрушился на меня со стремительностью, за которой невозможно было уследить. Миллисекунду назад стояла и бросалась в него словами, и вот уже поняла, что потеряла вертикальное положение и полетела на спину. Но не упала, потому что МакГрегор вытворил что-то неуловимое, и приземлилась я на него сверху. Полный контакт, мы нос к носу, глаза в глаза. Мое тело повсюду прижато к его, в живот вдавливается внушительный стояк. «Не смей напоминать мне и сама не вспоминай». В тихом шипящем приказе полыхало столько сдерживаемой ярости, Что странно, как я не испепелилась на месте. Но зато загорелась. Вспыхнула снова с той же интенсивностью, что и бесилась от самых интимных глубин и до неимоверно чувствительной поверхности кожи, и тут же потекла полноводной рекой от этого огня. Завелась от внезапного осознания, что все еще жива, не сдохла от жажды, голода и пыток. Нуждаюсь в напоминании о том, что мое тело создано не только для того, чтобы испытывать боль и лишение, или понимание, что обладаю властью уязвить непрошибаемого засранца, достать его, зацепить за нервы, причиняя хоть мизерное подобие страдания. Я садистка или так одержима потребностью отомстить, что даже возбуждаюсь от намека на шанс сделать это? А может, черт возьми, просто потому, что хочу? Хочу секса, краткого горячечного забытья, ослепляющей интимности, ощущения... Нет, не настоящей близости. Просто отсутствие одиночества. Пусть только на какой-то момент, исключительно на физическом уровне. Плевать на это. Люди трахаются по миллионам причин, находя тысячи оправданий для своего поведения. И все они чаще всего брехня, обман других или себя. Правдивы лишь инстинкты, и мои орут сейчас же. И я подчинилась им. Вцепилась в волосы МакГрегора, буквально пригвождая его голову к месту, и провела раскрытыми губами по его подбородку и уголкам рта, беспощадно искушая призраком поцелуя, но отказывая в воплощении, и одновременно соскользнула чуть ниже, подкручивая бедрами, дразня нас обоих трением, давлением, обильной влагой и наблюдая за тем, как преображается лицо мужчины подо мной. Он боролся. Не со мной, а с собой. Стремясь удержать контроль, но его дыхание и грохот сердца, молотившего все быстрее, кажется, напрямую в мои пульсирующие соски, сдали его. Проиграл вчистую, комедиант. Киан нахмурился. Губы стянулись в напряженную линию, будто он страшился разомкнуть их, потому что тогда из его рта полилось бы нечто взрывоопасное. «Что-то ты неразговорчив, детка!» Издевательски протянула я, совершенно не пытаясь скрыть прерывистого дыхания и тихих стонов при каждом скольжении по его стволу. Я целую вечность не была такой мокрой, готовой и отчаянно живой, не впитывала, не смаковала все нюансы, обжигающие острое касание каждого жесткого волоска на мужском теле, мощный ритм пульса в его твердой плоти между моих ног, бьющего прямехонько по сгустку моей чувствительности. Не вдыхала интенсивный аромат идущего по возрастающей возбуждения партнера. Пальцы МакГрегора впились в мои ягодицы, то ли еще удерживая, то ли уже направляя быстрее к неизбежному. Он прищурился, нарочно пряча от меня признание поражения в глазах, но я жестокая стерва и не дала ему шанса. Укусив его за нижнюю губу, резко выпрямилась и приподнялась на коленях, без всякой нежности обхватывая основание его члена и направляя в себя. Секунда задержки, чтобы насладиться видом его задравшейся в оскале верхней губы, бешено задергавшихся ноздрей, стремительно выступившей повсюду сверкающей испарины, захватить взгляд Кианы и опустить свой к месту, где мы сейчас соединимся, притягивая его следом и добивая этим. Он сдался, отпуская, наконец, на свободу первый сдавленный стон и сам выгнулся, толкаясь мне навстречу. «Ну вот и все, ты попался». И покатилось, понеслось по первобытному маршруту с крутизны да с диким ускорением, и на нем нет для сорвавшегося мужика остановок. Грубо обхватив руками его горло, я насаживалась на него в зубодробительном темпе, отталкивая, игнорируя то, насколько потрясающе правильно ощущался МакГрегор во мне. Словно не просто вторгался внутрь в примитивнейшем акте, а поглощал и окутывал целиком, сворачивая разум на бекрень откровенной демонстрацией своего удовольствия. Он не просто показывал мне, что есть для него экстаз нашего слияния. Он сам был этим экстазом высочайшего качества. чистейшей пробы и отравлял этим мои кровь и душу безвозвратно. А я не хотела этого, все не для того, не для него. Для меня это только для меня. Отчаянно пыталась удержать в голове, твердила, двигаясь все более рвано и порывисто. «Для тебя», — протяжно простонал Киан. «Всегда теперь будет только для тебя. Плевать, пусть слышит, пусть знает. Я уже полетела». Мышцы свело в ошеломляющем мощном восхитительном спазме. Позвоночник прострелило, голова запрокинулась, легкие вспыхнули, исторгая из себя крик освобождения. Первый вдох почти через боль и еще больнее оттолкнуться, прервать собственный оргазм на излете, лишь бы победить. Каждая клетка взвыла в протесте. «Мало, нужно еще, необходим и его сокрушительный финал для полного насыщения, но хрен ему». Что было сил, оттолкнувшись, свалилась с МакГрегора, прерывая его, скорее всего, в полушаге от завершения, и коварно пнула. Стоило ему потянуться за мной. «Обломайся!» – прорычала, задыхаясь и прямо-таки возненавидев себя. «Это не я, я не поступаю так. Попробуй, каково это – быть использованным!»